средство. Как часы отсчитывает секунды за секунду обесценивание денежных средств. И чем больше денежных средств на счете, тем больше ежесекундно их пропадает, исчезает, исчезает и исчезает. Поэтому иметь много денежных средств на расчетном счете значит много терять ежесекундно в связи с инфляцией. Но если там недостаточно денежных средств, то вы не можете покрыть ваши текущие потребности. Непокрытие текущих потребностей приводит к тому, что у вас начинается сбой в производстве. Ну, представьте, вы не сможете закупить запасы сырья. У вас остановилось производство. Да, вы сэкономили, вы не потеряли на инфляции. Но у вас вообще остановилось производство. То есть, опять-таки, есть золотая середина. На расчетном счете не должно быть чрезмерно много денег, но их там должно быть ровно столько, сколько нужно для покрытия текущих потребностей. Для того, чтобы у вас не возникало ежедневных проблем в вашем бизнесе. Какие же потребности покрываются? Все ли потребности, которые есть у предприятия, нужно покрывать денежными средствами? Нет, только первоочередные. Только те потребности, которые не могут быть перенесены даже на завтра. Покрытие которых сегодня удовлетворение важнее, чем их отсрочка платежа. Вот эти первоочередные потребности должны покрываться денежными средствами, и эти денежные средства должны находиться на расчетном счете. Если же на расчетном счете находится больше денежных средств, это говорит об их неэффективном использовании. Они теряются. Мало того, даже если бы не было инфляции, мы бы могли тоже с вами сказать об неэффективном использовании денежных средств. Потому что эти денежные средства могли бы быть вложены в другие формы активов, которые приносят дополнительный доход. На это нужно обратить внимание. Хотя бы самое минимальное – депозит в банке. Есть депозит в банке, есть дополнительный доход. Просто деньги на расчетном счете никаких дополнительных доходов предприятию не приносят. Это нужно понимать и понимать, что деньги на расчетном счете есть то минимальная жертва, которую несет предприятие, но без которой нельзя обойтись для того, чтобы предприятие нормально функционировало. Чтобы определить, какое минимальное количество денежных средств необходимо иметь на расчетном счете, воспользуемся формулой, которая представлена на слайде, который вы видите сейчас перед собой. Минимальное количество необходимых активов для хозяйственной деятельности определяется как отношение предполагаемого объема платежного оборота по текущим хозяйственным операциям в предстоящем периоде, согласно плана поступления и расхода средств, на оборачиваемость денежных активов в разах в аналогичном отчетном периоде. Обратите внимание, здесь в числителе предполагаемый объем платежного, то есть сколько вы планируете на будущее. Например, в этом году мы планируем, что нам потребуется такая-то сумма денежных средств. А в знаменателе оборачиваемость денежных активов в аналогичном отчетном периоде в прошлом. То есть за год рассчитывается, сколько раз оборачиваются денежные активы данного предприятия. Вот в этом особенность этой формулы. Разделив одно на другое, мы получим, какая же сумма денежных средств нам нужна на расчетном счете. Дело все в том, что активы, которые у нас есть на предприятии, они постоянно оборачиваются. Помните, ликвидность активов, их способность превращаться в денежную форму. Так вот, активы все время оборачиваются, переходят из материальной формы в денежную форму. И все время деньги на расчетном счете появляются снова и снова. Вы же реализуете продукцию. Так вот, эта сумма минимальная должна все время таким образом оставаться не меньше, но и не больше, чем той, которая требуется для текущих потребностей. А текущие потребности у вас определены в плане поступления и расхода средств. Здесь важен вопрос, чтобы план был реален, чтобы там действительно отражались те суммы, которые обязательно нужно оплатить в настоящее время, и которые не могут подождать периода, пока произойдет дополнительный переход в денежную форму, накопятся деньги для того, чтобы осуществить проплату. Это вот особенность определения минимально необходимого количества денежных средств. В заключение мы рассмотрим пример, с помощью которого рассчитаем, какое количество денежных средств должно находиться на расчетном счете у предприятия. Пусть, например, согласно плану поступления и расходов денежных средств, объем оборота на предприятии на год предусмотрен в размере 500 миллионов рублей. Оборачиваемость денежных активов 25 раз в год. Отсюда вопрос, какая же сумма денежных средств должна быть все время на расчетном счете? Согласно формуле, которую мы рассмотрели выше, мы делим общую сумму денежных средств, которая должна быть обернуться на предприятии, на количество оборотов, которые при этом произойдет. И получаем, что минимально необходимая потребность в денежных средствах на предприятии составляет 2 миллиона рублей. Вот если предприятие, проведя такой расчет, получило сумму 2 миллиона рублей, что это значит? Это значит, что оно должно следить за тем, чтобы на начало каждого дня на расчетном счете у предприятия находилась такая сумма денежных средств. Она может использоваться, активно потребляться, но на следующий день она должна возобновляться и снова быть. Таким образом, в пределах оборота эта сумма должна находиться на расчетном счете предприятия. И предприятие с ней работает, активно ее использует, она возобновляется 25 раз в год, то есть примерно 2 раза в месяц она восстанавливается. Вот 15 дней примерно расходуется эта сумма денежных средств. Через 15 дней она должна быть восстановлена. И опять 15 дней расходуется. А к концу цикла она опять должна восстановиться и опять расходоваться. Таким образом, мы определили то минимальное количество денежных средств, которое должно находиться у предприятия и использоваться им для выполнения своих текущих платежей. Сегодняшняя лекция была полностью у нас посвящена работе собственными активами предприятия, причем собственными оборотными активами предприятия. Мы показали, что эти собственные оборотные активы играют очень важную, очень существенную роль в финансовой жизни предприятия. Они не могут быть брошены на самотек, за ними нужен пристальный глаз да глаз, потому что активное их использование позволяет существенно улучшить финансовое положение предприятия. И наоборот, если пустить на самотек, то финансовое положение предприятия сойдет в ноль, вплоть до банкротства. Финансовая служба предприятия активно должна работать с этими денежными средствами, отслеживать их, управлять как дебиторская задолженность, так и запасами, которые есть на предприятии, тем более отслеживать количество денежных средств, которые находятся на расчетном счете. Отслеживая эти три процесса, управляя ими, предприятие всегда будет находиться в отличной финансовой форме. Чего я и желаю вам, всем слушающим эту лекцию. Всего вам доброго. До следующих встреч.